Глава 24. На обратном пути, после краткого, но содержательного обсуждения забывчивости лорда Рикошета, невезучие искатели Аринского кристалла вернулись к показаниям рокового брюнета. «На чем мы закончили?» — Клариса остановилась под фонарем и полистала блокнот. «Ах, да! Лорд Регалеон решил поучаствовать в поисках лорда Магарыча». «Мне кажется, леди Клариса, вам пора заменить блокнот. Этот уже не работает». Расплылся в улыбочке лорд Грайси. «Вы остановились на том, что Регалеон решил проверить, развеется ли заклинание багровой цепи, когда Магарыч умрет. Драконий цепи Грайси, кажется, блокнот нужен тебе». «Спасибо, лорд Рикошет», — фыркнула Клариса. «Лорд Магарыч предложил сначала собрать доказательственную базу и только потом ставить на нем такие эксперименты. Так вот, Регалеон подошел к вопросу с размахом». Дознавательница принялась рассказывать, что он перерыл множество литературных источников и выяснил, что цепь все равно будет работать оставшиеся 500 лет, даже если от Магарыча к тому времени останется один скелет. Подпитываться заклинание в таком случае будет непосредственно от крылатого короля, так что завхоз, хоть живой, хоть мертвый, с цепи все равно никуда не денется. Чтобы добыть эту информацию, Регалеону понадобился год. Поэтому он исходил из того, что убийца об этом тоже не знает, и рассчитывает снять цепь с мертвого тела. При этом времени у преступника не так уж и много, потому что в Академии проходит следственный эксперимент с молодыми драконами, и завхоза хватится максимум через час. А если что-то пойдет не так, быстрее всего будет сбросить труп в озеро. И если изначально преступник рассчитывал отрубить завхозу голову, снять цепь и, допустим, изобразить побег, то если что-то пойдет не так, на другой план просто не будет времени. Убийца просто отнесет тело подальше от берега и бросит в воду. И если помнить, что в озере есть течение, становится очевидным, что тело, если к нему ничего не привязать, будет сносить к плотине. «К топору надо было привязывать», — вставил лорд Грайси. Клариса подумала, что он болеет куда-то не туда. Вернее, не за тех. «Ну, вот не привязали», — сказала она. Регалеон полетел проверить свою версию и действительно нашел Магарыча у плотины, там, где падает вода. Внешняя сторона плотины, которая выходит к реке, находится за пределами действия цепи, и Магарыч, получается, был в водостоке. Он, можно сказать, висел там в воде на цепи, так что Регалеон и не подумал, что ему еще можно помочь. Он взял тело в когти, отнес на пирс и вызвал Осю, чтобы она предупредила нас с вами, лорд Рикошет. Клянется, что даже и не подозревал, что Магарыч живой, иначе отнес бы его сразу в лекарскую. А мы ведь даже не искали в той части озера, — добавила Клариса от себя. В истории рокового брюнета было достаточно белых пятен, но Клариса практически вычеркнула его из списка подозреваемых. Оставалось только дождаться, когда он вернется в Академию, и проверить показания на месте. «Регалеон умничка, и у него прекрасно работают мозги», — вздохнул Рикошет. «В тех случаях, когда он пользуется ими, а не некоторыми другими частями тела». Вздыхал он уже в адрес больших настенных часов, действительно украшенных девизом «Долгом и честью» вокруг циферблата. Доблестные искатели кристалла уже по три раза их обошли, открыли, простучали стенки и не обнаружили ровным счетом ничего. Клариса сделала зарисовку в блокноте, Рикошет засунул нос в механизм и ничего не нашел, и только привыкший подсматривать и подслушивать лорд Грайси обнаружил фальшивое дно. Еще минут 10 потребовалось на то, чтобы аккуратно избавиться от фальшивого дна, не повредив часы, которые, как выяснилось, подарил какой-то благородный выпускник лет 100 назад. И вот, наконец, на ректорском столе появляется тонкий желтоватый конверт и черное нечто размером с ладонь, больше всего похожая на кусок кованого забора. Рикошет окинул страдальческим взором эти предметы, вскрыл конверт и зачитал. «Ключ от карты. Активируется на закате. Удачи в поисках». «А карта — это значит ворота», — прикинула Клариса. «Теперь понятно, почему заклинание неактивно. Ну что ж», — она взглянула в окно, вглядывая в светлую лунную ночь. «За неимением заката...» «Подождите, тут еще записка», — остановил ее ректор. «На этот раз лично мне». «Дорогой Рикошет, если эта записка попала тебе в руки случайно, пожалуйста, не выбрасывай из часов кусок ворот, он еще может понадобиться. Если тебе понадобился Аринский кристалл, и меня нет рядом, пожалуйста, будь осторожен. В некоторых местах есть ловушки. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор и не повторишь моих ошибок. Лорд Драконов Магарыч. По скриптум. Если за кристаллом явились господа Речевские, предлагаю им сразу отправиться в... С вашего позволения, я не буду озвучивать маршрут, по которому Магарыч предлагает отправиться родне, — смущенно сказал Рикошет. Тогда он еще не был знаком с вами, леди Клариса, и использовал немного... другие направления. Дознавательница сказала, что совершенно не возражает, чтобы он дочитал, но ректор отказался наотрез. Дальнейшие поиски кристалла было решено перенести на завтра вместе с обсуждением записки, потому что было уже за полночь, и все устали. Клариса переписала записку в блокнот, попрощалась с лордами, Грайси и Рикошет остались собирать обратно часы, и пошла к себе. В освещенных зачарованными лампами коридорах замка было пустынно, не считая какой-то небрежно одетой студентки, целеустремленно направляющейся в сторону мужского корпуса. Взглянув на нее, Клариса невольно вспомнила про смертельные потрохушки. Видимо, на эти мысли как-то наводила торчащая из-под длинной кофты кружевная ночная рубашка. «Задержитесь на минуточку, леди». Девушка, кажется, с четвертого курса остановилась под лампой. Она была очень красивой, с длинными вьющимися кудряшками и кукольными голубыми глазами в обрамлении светлых ресниц, которыми она тут же начала хлопать, словно Клариса была лордом, и это как-то могло подействовать. «У меня к вам всего один вопрос», — медленно сказала дознавательница. «Он может показаться глупым, но... вы когда-нибудь летали во сне?» «Летала?» — пискнула студентка. «Верхом на лорде, в смысле на драконе?» — поправилась Клариса. «Или сами?» «Я сама была драконом. Спасибо». «Так я и думала». Дознавательница отпустила студентку, и та, видимо, со страху передумала идти в мужской корпус и убежала куда-то в сторону лестницы. Клариса же в задумчивости дошла до своей комнаты, постояла пару секунд у двери, взялась за ручку, но потом развернулась и направилась в лекарскую. Там было так же тихо, как и в коридорах, только без бегающих студенток. В мягком желтоватом свете кристалла лорд Магарыч казался спящим. Клариса присела на краешек кровати и долго рассматривала его спокойное лицо, думая, что надо сказать Рикошету насчет круглосуточной охраны. А то мало ли что, убийца же еще не пойман. «Хотела бы я все-таки знать, слышите вы меня или нет», — тихо сказала дознавательница, осторожно поправляя одеяло на спящем. «А то, знаете, есть у меня одна версия насчет наших леди, которые не летают. Но это потом. Сначала мне нужно собрать доказательства. Это настолько невероятно, что я боюсь даже думать, чтобы не сглазить. Не то чтобы обсуждать с кем-нибудь. Но если это правда, то версия крылатого короля насчет смертельных потрохушек — это просто...» Она покачала головой, и волосы взметнулись от резкого движения. «Ух, простите». «Я же не зацепила вас. Отдыхайте». Клариса встала, снова поправила одеяло. Ей все казалось, что лорда Магарыча как-то неправильно укрывают, и именно поэтому его кожа с каждым днем становится чуточку холоднее. И направилась к выходу из лекарской, но спохватилась и развернулась на полпути. «Чуть не забыла! Лорд Магарыч, багрового демона вам в задницу! Карта замка через ворота? Серьезно? Это как надо было заморочиться! Я представляю, как вы достали бедного кузнеца, пока он ковал эту хрень! А колдуна? Бедняги! Надеюсь, вы хорошо им заплатили! Клянусь штанами лорда Грайси, они этого заслуживают!»